местами блестящие, а местами вялые. В последующее время, в 1825 году, будучи уже зрелым поэтом, Пушкин переработал эту элегию, озаглавив ее «Подражание», однако печатать не стал. Пушкину было важно, переработав стихотворение, показать, что он мог бы и раньше сделать его таким. А зачем это было нужно ему? Вероятно, чтобы убедиться в единстве себя тогдашнего с собою теперешним. Впрочем, не только в единстве, также и в различии. Лицейский вариант стихотворения в два раза длиннее окончательного, но общий смысл тот же, да и решающие стилистические ходы те же. Скажем, начало было такое: «Я видел смерть, она в молчанье села у мирного порогу моего». В первой строке выброшено слово «молчание», во второй вместо «у мирного» стало «у тихого». Второй вариант подражания заканчивался строфой «и все, прости в последний раз». В элегии же далее шли еще 14 строк, лишь разжижающих то, о чем так энергично сказано ранее, они были просто отброшены. История элегии — еще одно доказательство, что юный Пушкин испытывал недостаток более в мастерстве, чем в содержании. Когда же достиг вершины мастерства, то появились «дар напрасный», «дар случайный» и «в часы забав» или «праздные скуки», по своим мотивам, несомненно, восходящие к подражанию, но не отменяющие и не заменяющие подражание, если требуется всегда быть готовым к преодолению отчаяния, значит, оно все-таки неустранимо, хотя смысл человеческой жизни всякий раз возвышаться над ним. Значит, бытие наше сразу трагично и героично. Таким образом, самый характер сомнений Пушкина в своем даре свидетельствовал о неограниченных возможностях его дара. И это началось с его первых поэтических шагов и продолжалось до самого конца. Во что обходилось это Пушкину, с особенной силой показывает «Наслаждение», также написанное в 1816 году, а позже переработанное, но при жизни автора не появившееся в печати. Тема его все та же. Как можно воспевать наслаждение, когда оно не более чем плод одного только воображения? «С порога жизни в отдаленье нетерпеливо я смотрел, там, там мечтал я наслаждение, но я за призраком летел». Итак, всякая мечта опасна затаенной в ней возможностью превращения в пустое мечтательство, всегда приносящие с собой горькие разочарования и терпкие страдания. Однако, с другой стороны, без мечты и воображения невозможно истинное самоосуществление. Получается поистине положение человека, оказавшегося между Сциллой и Харибдой. Пресекая в себе всякие склонности к мечтательству, Пушкин при этом только и делает, что поощряет себя к такого рода настроениям. Начиная с Гоголя, о Пушкине пишут, что суть его поэзии в том, что принято называть все откликом. Потрясающе развита эта мысль в знаменитой пушкинской речи Достоевского. Но оба они, и Гоголь, и Достоевский, поняли пушкинский все отклик односторонне. Для них он в том, что Пушкин сочувствовал всему лучшему на свете, значит, и порицал все худшее, но не реагировал на мировое зло непосредственно, помимо искусства. Пушкин сам дает повод для такого толкования его отношения к миру, например, в стихотворениях «Соловей и роза» или «Эхо». О том же говорят его слова из стихотворения 19 октября 1825 год. «Душевных наших мук не стоит мир». Само собой разумеется, что Пушкин не получал от мира того, что отдавал миру. Однако Пушкин мыслим только в этом мире, более того, только в своей эпохе. Пушкин стремился жить в полную меру, какая только доступна человеку. Он не желал ничего упустить из всего того, что только может выпасть на долю человека в этом мире.